Глава 13. Они больше не заговаривали о Баден-Бадене, не заговаривали ни о Терезе, ни о правде и лжи. Не потому, что ничего не случилось. Если бы ничего не случилось, они бы, как ни в чем не бывало, начали пререкаться. А так они старательно обходили друг друга, чтобы не задеть. Они стали работать больше, чем в начале своего отпуска, и в конце концов она закончила свою статью о гендерных различиях и эквивалентном праве, а он пьесу о двух банкирах, застрявших накануне выходных в лифте. В постели они тоже вели себя несколько сдержанно. А в последний вечер они еще раз побывали в ресторане в Боньё. Сидя на террасе, они наблюдали, как заходило солнце и наступила ночь. Синева неба сменилась густой чернотой, заблестели звезды, застрекотал хор цикад. Чернота, блеск, стрекочущий хор были празднеством ночи. Но предстоящее расставание настраивало их на меланхолический лад. Вдобавок звездное небо вызывало у него мысли о нравственном законе и о часах, проведенных с Рене. «Ты все еще обижена на меня за то, что я многого не досказывал Терезе о тебе», «О тебе, о Терезе». Она покачала головой. «Мне было грустно это узнать, но я не держу на тебя обиды. А ты? Ты не держишь обиды на меня за то, что я подозревала тебя и шантажировала? Ведь если называть вещи своими словами, я тебя шантажировала, а ты, любя меня, терпел, что я тебя шантажирую. Нет, я не держу на тебя обиды. Меня испугала молниеносная эскалация этого процесса, но это уже другое». Она накрыла его руку своею, но взгляд ее был обращен не на него, а в пространство. «Отчего мы такие? Даже не знаю, как это назвать. Ты понимаешь, о чем я? Мы стали другими». «Другими в хорошем или в плохом смысле?» Она сняла свою ладонь с его руки, откинулась на спинку и внимательно на него посмотрела. «Даже я этого не знаю. Мы что-то утратили и что-то приобрели, так ведь?» «Утратили невинность и приобрели трезвость». «Что, если трезвый взгляд — это хорошо, но в то же время он убивает любовь? Если нельзя без простодушной веры друг в друга? Разве правда, о которой ты все время твердишь, и которая нужна тебе как твердая почва под ногами, не означает трезвого взгляда?» «Нет, правда в том смысле, как я ее понимаю, правда, которая мне нужна, ничего не имеет общего с трезвым взглядом. Она страстная, порой она прекрасна, порой безобразна. Она может дать тебе счастье и принести мучения, но всегда делает тебя свободной. Может быть, не сразу, но постепенно ты начинаешь это понимать». Она кивнула. «Да, бывает, что она тебя мучит. Тогда ты ругаешься и думаешь, что лучше бы тебе ее никогда не знать. Но потом до тебя доходит, что не она тебя мучит, а то, о чем это правда». «Этого я не понимаю». «Правда и то, о чем это правда». Что значат эти слова Анны? Одновременно он спрашивал себя, рассказать ли ей про Рене прямо сейчас, потому что потом будет уже поздно рассказывать. Но почему потом будет уже поздно? А если можно и потом, то почему это вообще нужно делать? «Забудь это». «Но я бы все-таки хотел понять, что...» «Забудь это. Скажи мне лучше, как оно будет дальше?» «Ты же хотела не торопиться, чтобы подумать насчет женитьбы». «Да, мне кажется, что лучше не торопиться. Разве тебе тоже не нужно время, чтобы подумать?» «Тайм-аут?» «Тайм-аут.